Глава 28. Адам. Подумать только. Да как она вообще посмела? Стояла там, улыбаясь во весь рот этому уроду. Надеюсь, встречу со мной ему хватило, чтобы уяснить, где чья территория. Кейна моя нянька. А к чужим нянькам лезть недозволительно. А что она вытворяла? И прокручиваю в голове момент нашей близости, кожей чувствую ее дыхание, в ушах так и стоит ее шепот. «Эта ведьма будет только в моем доме, только с моим сыном. И да, дьявол, меня задери, я собственник. И да, никто рядом с моей ведьмой пастись не будет. Если же какой храбрец и рискнет, то узрит черта в его истинном воплощении». Домой возвращаюсь в уже более или менее спокойном состоянии. Отис тут же выскакивает на крыльцо, несется ко мне. «Мы поедем к Кейне?» «Может быть, завтра». Достаю с заднего сиденья подарки для него. «Вот, это тебе. От Кейна и Насти». «Ты к ней заходил?» Смотрит на меня с обидой. «Да, Отис». Тогда он достает из пакета коричневого медведя с бантиком на шее. Затем записку, где детским почерком выведено. «Это Гриша для Отиса». «Ты ел?» Беру сына за руку. «Нет еще». «Идем». Пока мой чертенок уплетает сэндвичи в прикуску с эклерами, я сижу и смотрю в окно. А перед глазами так и вижу ее. Вся в муке, но гордая до чего. С мукой забавно вышло. Стоит признать, Кейна уделала меня. Подобного я никак не ожидал. Ничего, осталось подождать всего 5 дней, и она вернется. Вдруг... Слышу звон посуды. Уму непостижимо. Отис моет за собой тарелку и кружку. Потом вытирает, ставит на стол. «Я мыться!» И бежит на второй этаж. Кейна всего сутки пробыла с нами. А уже такие перемены. Что же дальше-то будет? Неужели я доживу до того дня, когда мой сын пойдет в школу, где получит свою первую, хотя бы 3 с плюсом? Кстати, что там ведьма наговаривала на мой дом, надо посмотреть. Сначала обследую ванные комнаты, которых аж 4 на 2-м этаже, и везде позеленевшие стены с потолками. Теперь-то понятно, откуда этот мерзковатый запах болотной сырости. Да, пора навести порядок. Кейна права, я зарос грязью, и успеть бы до ее возвращения. Тогда набираю Ришу. «Привет». Сажусь на край ванны. «Как ты?» «Здравствуй, Адам». Слышу улыбку в голосе. «В порядке. Твои мальчики просто прелесть. Кажется, я научил их кормить моих питомцев». «Отлично. Если уволю, им будет чем заняться. Пойдут к тебе в садовники. А у меня опять будет просьба». «Что-то с Кейной?» «Нет, что-то с моим домом. Он порос грибком». «Ой, Адам, фу, как же ты это допустил?» «Поможешь, нет? Вот бы им только подчитывать, понравоучать». «Помогу. Мое зелье уничтожит эту дрянь за 2 часа. Но тебе придется пригласить меня в гости». «Да без проблем». «Тогда завтра. И еще. Ребенку нельзя будет находиться в доме, пока я работаю». «Я его с собой возьму. Сможешь утром приехать? Мои ребята тебя привезут». «Пошла готовить зелье». «Вот и славно. Риша в этом знает толк». После ванных обхожу остальные помещения. 5 пустующих комнат на 2-м этаже. На 1-м, кроме гостиной, кухни, гостевого туалета, библиотеки и котельной, с подвалом есть еще просторный зимний сад с отдельным выходом на улицу. Вот здесь Кейне было бы где развернуться. Раз уж она так хочет работать, пусть работает. Зато никаких подозрительных личностей рядом. Дети под присмотром и вообще идеальный вариант. Надо ей предложить. Сразу после того, как подарю шляпу. И только сейчас до меня доходит, что я купил огромный дом, который, по сути, олицетворяет меня самого. Вроде бы большой, я бы даже сказал монументальный. Но внутри требующий капитального ремонта, требующий хозяйских рук. Этой ночью мне как-то непривычно, тоскливо и пусто на душе, а еще все раздражает. Тиканье будильника, скрежет веток о стекла, скрипы, бесконечное шуршание где-то в стенах. Мыши? Может, Риша и от мышей поможет избавиться? Или лучше кота завести? Хотя нет, терпеть не могу кошек. Я устал от одиночества, устал все время бояться за Отиса. Не полезет ли он к плите или в котельную, не убежит ли, не поранится. А утро начинается с приезда Риши. И каково мое удивление, когда вижу ведьму в специальном костюме, в высоких сапогах, респираторе и с металлическим агрегатом за спиной, на котором желтеет знак «Токсично». «Это чего такое?» Таращусь на нее во все глаза. «А ты что думал? Я к тебе с волшебной палочкой приеду? Зелье надо распылить на стены. Притом окна и двери должны быть плотно закрыты. Кстати, я там намешала всего побольше. От грибка, клопов, шей, клещей. В общем, будем проводить тотальную дезинфекцию». «Думаешь, у меня все так плохо?» Усмехаюсь. «Думаю, да. Если уж ты грибок не замечал, то что говорить об остальном?» «Ладно, действуй». Указываю ей на дверь. Риша поднимается в дом, осматривается. «Слушай, Адам», — поворачивается ко мне, — «здесь сколько квадратов-то будет?» 600. «Как ты в таком доме не теряешься?» Растерянно усмехается. «Не переживай, я заплачу». «Я и не переживаю. Еще как заплатишь», — подмигивает. «И даже лицензию мне оформишь на птицеедов». «Не наглей, Савьери». «Ну, все-все. Попытка не пытка». Что ж, Риша остается бороться с грибком, а мы с Отисом отправляемся в комиссариат. И пока едем, меня продолжают одолевать жутко пессимистичные настроения. Продолжает все раздражать. Благо Отис это чувствует и не лезет с вопросами. Да что же это такое? Настолько погано, будто лежу под многотонным камнем и прощаюсь с белым светом. Бесовщина, не иначе. И главное, причин-то нет. Но когда вижу на дороге убиенного енота, отчего глаза начинают застилать слезы, резко торможу. Ну все. Срочно на воздух. «Пап!» – выбирается за мной Отис. «Ты чего?» «Ничего». Активно тру глаза. «В глаз что-то попало. Иди в машину». «Бесов енот. Вот надо было ему сдохнуть именно тут». Вдруг как осеняет. «Так это же не мои чувства». «Не мои. Выходит, Кенни сейчас так плохо? И что тому причиной? Кто-то обидел? Что-то случилось? Может, этот петух ощипанный снова заявился? Так, срочно в мастерскую, потом в комиссариат. Лечу в Ксантип на всех парах и добираемся за каких-то минут 20. Ну, если хмыря застану, вгоню в землю по самой теме. Изничтожу гада. Так, где ключ? Ага, вот он». Спустя 5 минут мы уже в мастерской, где мы едва не сталкиваемся с Марией Федоровной. К счастью, она удаляется за ширму, где начинает шуршать пакетами, мы уже успеваем выйти в зал. «Адам? Отис?» – подскакивает на месте Кейна. А я не узнаю ее. Бледная, глаза красные, на носу ровно 3 прыщика. Это что еще за дела? Неужели хворь какую подцепила? Отис меж тем бросается к ней в желании обнять. Ох, как я его понимаю. Но все же притормаживает, робеет. «Привет». Кейна улыбается ему. «Ой, я думала, тебя папа вечером завезет». Растерянно смотрит на его хвост, рога. «С тобой все в порядке?» Подхожу к своей ведьме. «Что с лицом? Что с кожей? Не жабью лихорадку случаем схватила?» «Чего?» Машинально прикрывает прыщики на носу. «Совсем страх потерял? Я ведь и 2-й пакет муки призвать могу». «Как себя чувствуешь?» «Сносно». «Почему не хорошо, не отлично? Что-то все-таки не так». «Адам!» – заводится. «Со мной все нормально». «Ну ладно. Я так, проверить зашел. А то еноты на дорогах валяются. Думаю, мало ли». «Какие еноты?» «Да неважно. Кстати, с Отисом не посидишь? У меня дома грибок травят». «Надо же!» – наконец-то улыбается. «Разорился на дезинфектора?» «Мне Риша вызвалась помочь». «А-а-а!» Как-то резко меняется в лице. «Риша, смотри-ка, на все руки мастерица». Тогда же идет к вешалке, снимает с нее кепку. «Отис, подойди ко мне». И когда мой чертенок подбегает, Кейна надевает ему кепку, которая идеально скрывает рога, да и уши. «А тебе идет?» Все-таки прижимает его к себе, и я вижу нечто новое. Хвост сына цепляется за ее руку. Как ни крути, а природу не обманешь. Наши хвосты тянутся к этой ведьме, и игнорировать это уже бесполезно. «Успей до полуночи. Мне еще домой возвращаться». Смотрит на меня сквозь призму обиды. Что-то явно с ней не так. «Хорошо. Постараюсь пораньше. Сегодня у меня...» Хотя какая ей разница, не жена ведь, чтобы делиться с ней столь нудной информацией. «До вечера, Кейна». «До вечера, комиссар». И сразу отворачивается к Отису. Как бы теперь спрятать твой хвост?» «Отлично. Просто прекрасно. Не успел войти, а уже в чем-то виноват. Женщины». Уйти удается также незаметно. Итак, главное, Отис под присмотром, ведьма цела и невредима, хоть и покрылась прыщиками, которые смотрятся на ее носу очень мило. А мне пора браться за дела. Однако, когда прохожу мимо мусорных баков, замечаю трех котят, что делят сосиску. И так эта картина за душу берет. Вот дьявол. Опять. Какие к бесам котята!